Глава 17. Искра мятежа. И почему у меня сейчас такое чувство, будто всех настолько, что как следует поимели, да еще и без смазки? Растерянно бросил Барт, когда за нами захлопнулась дверь дома старосты. «Это в тебе заговорил богатый жизненный опыт», — хмыкнул Тур. «Видать, с тобой такое не в первый раз». «Ну, коль с вами в первый, то поздравляю с потерей невинности», — не остался в долгу Роберт. «Что делать-то будем?» «Что-что?» — пожал плечами я. «Работать! Другого выбора нам не оставили. Хорошо, хоть удалось договориться о подорожной грамоте». «Он сказал, что подумает. Это совсем не значит, что сделает», — поправил меня Вернон. «Как бы нам не пришлось работать за простое спасибо». «Скорее уж за сохранность наших собственных шкур», — сплюнул я. «Тоже вещь весьма ценная, должен заметить. Да и та бумажка, что он нам оформил, тоже лишней не будет. По крайней мере, не придется больше трясти у стражи перед носом связями с торговцем дурью». Дальше разговор развивать не стали. Все устали, словно собаки, у всех было одно желание – добраться до избы, пожрать и улечься спать. Обратная дорога прошла практически без приключений. Грамота от капитана стражи предместий давала нам защиту от шибко ретивых патрулей, а волки, похоже, что оставили свои поиски – по пути нам не попалось ни одного их отряда, и даже на горизонте не мелькали люди с их знаками различия. Можно было, конечно, предположить, что враг перешел от открытой охоты к тактике найма соглядатаев, но сейчас мне было просто плевать на это. День выдался слишком тяжелым и насыщенным, забивать голову новыми проблемами желания не было никакого. Правда, эти самые проблемы нашли нас сами, в лице вернувшегося из разведки Ансельма. Новости он принес совсем неутешительные. «В общем, что могу сказать?» – начал он, когда все собрались за столом и приступили к еде. «Все плохо. Город просто кишит бойцами волков. Ума не приложу, как наша гильдия умудрилась прощелкать это». «Так сколько их, если поконкретнее?» – поинтересовался Вернон, поднося ложку ко рту. «Почти 300!» – шумно выдохнул Ансельм. Ложка до рта Вернона так и не добралась, зависнув в паре дюймов от него. Парень удивленно уставился на Ансельма, как, впрочем, и все вокруг. «Хм!» – кашлянул Тур после недолгого молчания. «Это что ж получается? По 50 на каждого? И это если принять в расчет бьянку». «Вроде того», – невесело подтвердил Ансельм. «Ума не приложу, зачем им держать такой гарнизон далеко на севере. Их больше, чем городской стражи. Но есть и хорошие новости». «Это какие?» – поинтересовался я, сверляя его взглядом. «Быть может, новости о том, что мы не будем ввязываться в изначально проигрышное сражение, а просто уберемся отсюда по добру, по здорову, пока нас всех не вздернули на ближайшем суку?» «Они не вздергивают», — покачал головой лучник. «Если нет времени, то просто перерезают глотку, а вот если есть, то начинают сдирать кожу. И делают это до тех пор, пока ты не расскажешь им, где находятся другие знакомые тебе одаренные, как их зовут и чем они занимаются». «Ага, спасибо, блин, за пояснение. Мне намного легче от осознания мысли, что меня не просто убьют, но и заживо сдерут кожу в попытке выяснить, не знаком ли я еще с каким-нибудь из подпольщиков». «Так вот, к хорошей новости», — продолжил Ансельм. «У нас появились новые союзники. Среди врагов обнаружился мой старый знакомый по гильдии. Он сейчас работает у них на должности главного гарнизонного повара. Работает, естественно, под прикрытием. И он совсем не против подсыпать в еду яд, который вызовет у этих сволочей кровавый понос с летальным исходом. Но при одном условии». «Это каком?» – поинтересовался молчавший до этого Барт. «Прежде чем волки поймут, что вообще произошло, нам надо будет вытащить его за пределы города, а затем сбить со следа погоню». «Непростая задача», – покачал головой я. «И сколько бойцов у нас таким образом получится ликвидировать?» «Сотню, может, больше», – ответил Ансельм. «Практически треть. Еще треть мы сможем ликвидировать, если сумеем поджечь казармы их гарнизона. Но что там собирается довольно много бойцов. Если у нас получится по-тихому снять часовых, перекрыть выходы и затем пустить им красного петуха, они лишатся еще сотни человек. Что делать с оставшимися, я пока не совсем понимаю, но постараюсь придумать по ходу. Ваши успехи как, добыли грамоту?» «Мы работаем над этим», – уклончиво ответил я. «Вот после завтрашнего задания и посмотрим, как оно у нас пойдет. Кстати, есть еще кое-какие новости. Роберт, твой выход». «Хм», – кашлянул Барт в кулак. «Возвращаясь к разговору о волках. До того, как я вас встретил, мне довелось кое-что самому о них разузнать. Кое-что очень важное». «Не тяни кота за яйца», – оборвал его Ансельм. «Есть что сказать, говори». «Лорд Демерворта и управляющий местной стаей – это одно и то же лицо», – выдохнул Барт. В комнате повисла напряженная тишина. Ансельм сверлил взглядом нас, а мы его. И только трухляш тихо мяукал, сидя возле двери избы. «Это точно?» – спросил, наконец, Ансельм. «Да», – кивнул Роберт. «После проигрыша в войне с вольной маркой он дождался, когда предыдущий владетель этих земель вернется домой, организовал восстание и убил его, после чего отослал в столицу его голову с ультиматумом короне. Ультиматум был простой. Он становится новым лордом и наводит в этом краю порядок. Взамен же Демерворт и все прилегающие к нему земли остаются под властью короны. После войны Эйденвальд и так разваливался на части, так что королю не оставалось ничего иного, кроме как пойти на уступки. Вот только местные далеко не все оказались согласны со сменой правителя. И поэтому ему пришлось взять с собой такой мощный гарнизон», – продолжил я мысль Барда. «Да, выходит, эти уроды решили попробовать подмять под себя целый регион. Раньше у них на такое не хватало наглости и ресурсов, но...» «Выходит, с тех пор кое-что изменилось», – разочарованно покачал головой Ансельм. «Новость хреновая и хорошая одновременно. Хреновая в том плане, что к бойцам стаи добавляется еще и городская стража, которая наверняка станет защищать нового сюзерена. Но если мы найдем противников нового правителя и ощутимо ослабим волков, у нас появится шанс поднять новое восстание и устроить еще один переворот». Он посмотрел на Барта. «Ты не знаешь, кто именно из влиятельных людей города оказался недоволен новым раскладом сил?» «Точно сказать не могу», – покачал головой Роберт, – «только по слухам. Они говорят, что один из капитанов городской стражи помог истинному наследнику этих земель сбежать от людей Деваллона, и более того, он начал собирать и вербовать лояльных старому лорду людей в надежде устроить переворот. Но дело встало, как только стаи пристали сюда новые силы. К тому же ходили слухи о том, что епископат не особенно одобряет политику нового властителя этих земель. Но в чем именно они не сошлись, я не знаю». «Ну?» – Ансельм хлопнул себя по коленке. «Это уже немало. Осталось только найти этого капитана и узнать, сколько сейчас в городе лояльных ему людей, а затем попросту раздуть эту искру мятежа. Но это пока что предоставьте мне. Ваша задача – добыть подорожную грамоту. Да, и воздержитесь от контактов с орденом. Хер его знает, что у епископата затерки с Валоном, но с нами у них точно разговор будет предельно короткий». Больше обсуждать было нечего. Все просто валились с ног. Кое-как затолкав в себя остатки ужина, я дополз до стены и улегся спать. Ровно на одну минуту. Потом меня растолкал Вернон. Застал снять гамбизону рубашку и внимательно осмотрел фиолетово-синее пятно синяка, расползшееся уже почти на весь бок. «Хреново дело», — резюмировал он, — «с таким синяком ты завтра много не навоюешь». «Чтобы воевать, мне не обязательно махать мечом», — грустно ухмыльнулся я, уже готовясь напяливать рубашку обратно, но лекарь меня остановил. «Завтра нам нужен будет в том числе и меч», — покачал головой парень, доставая из своей поясной сумки тканевые полоски и красный бутылек с отваром из кровоцвета. «Так что придется тебя лечить. Вот». Он протянул мне импровизированный компресс и показал, куда его нужно накладывать и как фиксировать. Перед глазами тут же всплыла надпись. «Навык выживания повышен до 4 уровня. Получено 20 опыта. До следующего уровня осталось 250 опыта». «Она не вылечит тебя к утру», — пояснил парень, — «но хотя бы снимет боль и даст тебе возможность нормально двигаться. Постарайся больше не подставляться. Это был мой предпоследний флакон. Дальше придется лечиться с помощью подручных средств. Кстати, если у тебя остались собственные бутыльки, рекомендую выпить один. Это ускорит исцеление». «Есть, есть», — не стал с ним спорить я. Достал из кармашка последний бутылек и опрокинул его в себя. Вопреки ожиданиям, зелье не оказалось горьким, приторно-сладким или каким там еще бывают настойки или лекарства. Обычная вода, только чуть более вязкая, чем-то напоминавшая безвкусный кисель. «Ну, теперь уже можно отдохнуть», — поинтересовался я, убрав пустой пузырек в сумку. Вернон придирчиво осмотрел криво наложенный компресс и молча кивнул, мол, можно. Ночь прошла на удивление спокойно. Мимо хаты не ходили патрули волков или клириков, во двор не пытались забраться подозрительные личности, да и в целом на улице было довольно тихо. Только под утро там послышались пьяные вопли, перебудившие всех. По всей видимости, это должна была быть какая-то песня, но мужик, неторопливо ползший по улице, упился до такого состояния, что мог исторгать из себя какие-то странные, нечленораздельные и пугающие звуки. Ансельм долго задерживаться в избе не стал, собрал свое снаряжение и отправился дальше исследовать город. Нам же предстояло встретиться с человеком капитана, который отведет нас к складам господина Морро. Но время не торопило, можно было немного прийти в себя и приготовиться к вылазке. Первым делом я пошел и выкопал обратно кольцо Бенны. Бок, конечно, почти не болел, как и обещал Вернон, вот только он распух, так что былую подвижность я все равно потерял. В будущем сражении придется сделать упор на магию, а не на меч. Эх, все-таки хорошо, что при прокачке уровня я повысил проницательность. Колдовать теперь будет заметно легче, особенно при помощи кольца. Гримуар пока что доставать из тайника не рискнул. Кольцо легко выкинуть или спрятать, в случае, если тебя схватит инквизиция, то вот от книжки избавиться куда как сложнее. Ну ничего, и ее час еще придет. В конце концов, некромантия не самый плохой туз в рукаве, да и нам могут потребоваться... не совсем живые союзники. Тянуть трухляша за хвост не стали. Быстренько собрались и отправились на встречу со стражником. Он нас должен был ждать возле ратуши на главной площади. На улице сегодня было довольно людно. То тут, то там попадались на глаза исхудавшие кметы. Пара детей гоняла по дороге извалявшегося в грязи пса. Вдалеке, со стороны леса, к предместьям неторопливо полз караван из нескольких повозок. «Видать, прибыли из самой Марки», — удивленно поднял бровь Вернон. «Медовище было последним поселением в ничейных землях, так что больше им взяться попросту неоткуда». Стражников, напротив, заметно поубавилось. Патрули теперь ходили реже и состояли, как правило, из 4 бойцов — рыцарей ордена или волков по-прежнему видно нигде не было. На площади снова толпился народ. Эшафот разобрали, трупы из петель вытащили, и теперь на их месте теснились палатки с торговцами, между которыми сновали группки покупателей, тратящие свои последние сбережения на еду или домашнюю утварь. Но нас они не интересовали. А вот одинокий стражник, околачивающийся у входа в ратушу, напротив, приковывал к себе внимание. Завидев нас, он помахал рукой, а затем молча поманил за собой. Идти пришлось довольно долго. Склад располагался далеко за пределами предместий. Да и был это вовсе не склад, а небольшая пристань. У нее была пришвартована лодка, а рядом на пирсе стояли 4 немаленьких ящика, по словам капитана, доверху набитых божественной пылью. Стражник помогать нам в схватке явно не собирался. Показав пристань, он тут же развернулся и потопал обратно к городу, оставил нас разбираться с 1,5 десятками головорезов Моро, охранявших груз. «Да уж», — тихо хмыкнул Тур, чуть высунувшись из зарослей и окидывая взглядом пирс. «Простенькая задачка».